Глава 4. Российское общество в 21 веке. Возрождение. Российское общество в 21 веке разительно менялось. Оно становилось более уверенным в себе, уважающим себя, более сплоченным и целеустремленным. Да, проблем много, главные из которых – уровень жизни людей, неравномерное распределение доходов. Но бесспорно, что жизнь становилась более разнообразной. Появились новые возможности для развития способностей, выбора профессий. Стали доступными все возможности досуга. Насыщение товарами торговых центров поднялось на самый высокий уровень по любым мировым меркам. Подъем благосостояния по сравнению с 1990-ми разительный, хотя многие склонны это забывать. В начале века обладателями мобильных телефонов были 2 миллиона россиян. Сейчас все. Количество автомобилей утроилось. Люди уделяли больше внимания здоровью и образованию. Россияне превратились в один из самых путешествующих народов в мире. И наше общество приходило ко все большему согласию в отношении добра и зла, наших традиций, святости памяти о подвигах предков, о великой победе. Россия с начала века начала выкарабкиваться из демографической ямы. В России падение рождаемости в 1990-е годы носило в немалой степени экономический характер. В условиях резкого снижения уровня жизни семьи опасались заводить детей. Минимальный показатель – 1,215 миллиона родившихся был зафиксирован в 1999 году после дефолта. С того времени наблюдался рост. В 2015 году родились 1,941 миллиона детей. Свою стимулирующую роль играл материнский капитал, полагающийся за рождение второго и последующего ребенка. С 2018 года введено государственное пособие и на первого ребенка. Для повышения рождаемости была начата кампания в защиту семейных ценностей и большой семьи за жизнь нерожденных детей против абортов. Но даже при этом условии роста рождаемости проблема остается. Будущие молодые родители крайне малочисленны. Матерей от 20 до 35 лет в 2020-х годах на треть меньше, чем в начале 21 века. Не случайно, что вновь началось снижение рождаемости в 2019 году до 1,48 миллиона. Смертность в 1990-е годы заметно выросла, особенно среди мужчин вполне трудоспособного возраста. Причиной номер один в РФ являлась водка и ее суррогаты, употребление наркотических и психотропных веществ, дорожные происшествия. С 2003 года наблюдался самый длительный период устойчивого снижения смертности. С 16,4 умерших на 1000 человек до 12,3 в 2019. В 2000 году естественная убыль населения составляла 958 тысяч человек. В 2012 мы впервые не теряли население. В 2013 впервые зафиксирован естественный прирост, но он вновь сменился на убыль с 2016 года. Средняя продолжительность жизни увеличилась с 65,3 до 73,3, причем у женщин до 78,2 лет, наивысший показатель за всю историю страны, как и у мужчин, до 68,2 лет. Демографы связывали рост продолжительности жизни в первую очередь с сокращением потребления крепкого алкоголя. Не забудем, с 2014 года население России приросло Крымом, больше 2 миллионов человек, и сотнями тысяч беженцев из Донбасса. Сыграл свою роль ввод в эксплуатацию большого количества региональных и федерального перинатальных центров. К 2020 году младенческая смертность снизилась почти в 4 раза, с 22,5 до 6 на 1000 родившихся живыми. А материнская смертность сократилась на 71%. Надеяться увеличить население только за счет снижения смертности и мер по повышению рождаемости нельзя. Не обойтись без мигрантов. Россия в начале 21 века была на втором месте в мире по количеству иммигрантов, после США и впереди Германии. Реальная проблема состоит не в том, как ограничить миграцию, а как сделать ее максимально легальной и полезной для страны. Преступность в России оставалась достаточно высокой, но и здесь наблюдался прогресс. Так, в 2005 году было зафиксировано 3,55 миллиона преступлений. Из них 30,8 тысячи убийств. В 2019 соответствующие цифры составили 2 миллиона преступлений и 7,9 тысяч убийств. Численность осужденных по приговору суда сократилась с 1,184 тысяч человек в 2000 году до 598 тысяч в 2019. Экономический рост, сокращение безработицы, ликвидация задолженностей по пенсиям и зарплатам позволили миллионам людей в 21 веке вырваться из ловушки нищеты, в которой они оказались в 1990-е. Это происходило на фоне социальной реформы, суть которой – пересмотр избыточных социальных обязательств государства, которые финансово не были обеспечены. Главный принцип новой социальной политики – помощь действительно нуждающимся и повышение предоставляемого им размера социальных выплат. Пособия и социальная помощь за счет консолидированного бюджета и государственных внебюджетных фондов увеличивались ежегодно и достигли более чем трети от всех федеральных расходов. Наиболее крупными статьями социальных расходов выступали субсидии и льготы граждан на оплату жилья и коммунальных услуг, пособия по временной нетрудоспособности, предоставление материнского семейного капитала, пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком до полутора лет, пособия и материальная помощь безработным. Продолжала меняться социальная структура общества. Из общего числа занятых в 75,4 миллиона человек в 2019 году наиболее массовую группу работающих, 17,9 миллиона, составили специалисты высшего уровня квалификации. Ученые, инженеры, педагоги, медицинские работники и так далее. 18,9% занятых работали в сфере торговли и ремонта техники. 14,2% в обрабатывающей промышленности. 9% в строительстве. 7,5% в образовании. 7,5% в сфере транспортировки и хранения. 6,6% в сельском и лесном хозяйстве. 6,2% в здравоохранении и сфере социальных услуг. 5,1% в сфере государственного управления и обеспечения безопасности. Уровень жизни и ее качество в 21 веке последовательно росли. С 2000 по 2019 год средняя зарплата и трудовая пенсия в номинальном выражении выросли в 16 раз, а в реальном – в 5 раз. Среднемесячная начисленная заработная плата в 2019 году составила 47,5 тысяч рублей. При этом безработица находилась на уровне 5,5%. За первые десятилетия 21 века сформировался значительный средний класс, хотя его размеры установить непросто. В 1998 году он составлял от 5 до 10% населения, меньше, чем в позднем СССР. К 2020-м не менее трети населения, если считать по уровню доходов. В середине 2010-х годов до начала санкций Россия заняла 7-е место в рейтинге самых путешествующих по миру и оставляющих деньги за границей стран, опередив Японию и Италию. В России был один из самых низких в мире возрастов для выхода на пенсию – 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Однако в связи с демографическим дисбалансом и растущей продолжительностью жизни пенсионный возраст повышался. В октябре 2018 года президент РФ подписал закон о постепенном повышении пенсионного возраста на 5 лет до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Эти шаги были непопулярными, болезненными, но вынужденными, с учетом того, что количество пенсионеров неуклонно растет, а число трудоспособных налогоплательщиков уменьшается. Сегодня в России 60-летних гораздо больше, чем 20-летних. При этом Россию по-прежнему отличало социальное неравенство. Соотношение среднего уровня доходов 10% самых богатых и 10% самых бедных граждан к началу 2020-х сохранялось на уровне 16,2%, что фактически повторяло структуру распределения доходов в США. Велико неравенство в уровне жизни различных регионов. Снижалась доля населения, живущего ниже уровня бедности. 29% в 2000 году, 14% в 2019 году. В 2019 году было установлено, что минимальный размер оплаты труда, МРОТ, не может быть ниже прожиточного минимума. Если следовать стандартам Всемирного банка, который считает нищими людей, живущих меньше, чем на $1.25 в день, таковых в России практически уже не было. Больше 80% российских семей имели более высокий уровень потребления, чем средняя советская семья. В 1995 году люди тратили 49% своих доходов на продовольствие. В 2019 – 29,7%. При этом расходы на жилье и коммунальные услуги выросли с 4,2% до 9,6%. Общая площадь вводимого жилья в последние десятилетия увеличивалась с 41,5 миллиона квадратных метров в 1992 году до 85,3 миллиона в 2015. Рекорд в истории страны. И 82 миллиона в 2019. Обеспеченность россиян жильем выросла от 16,8 до 26,3 квадратного метра на человека. Этому способствовала серия ипотечных программ, в частности, утвержденная в конце 2017 года программа «Ипотека 6%». Правила предоставления субсидий из федерального бюджета агентству ипотечного жилищного кредитования и банкам, партнерам на возмещение недополученных доходов по жилищным ипотечным кредитам, предоставленным гражданам РФ, имеющим детей. У 60% домохозяйств в начале 2020-х был автомобиль, порой не один, тогда как в 2000 году только у 27%. Мобильных телефонов на человека в России оказалось уже в полтора раза больше, чем в США, Японии или Франции. В начале 21 века, очевидно, нарастал исторический оптимизм, что являлось резким контрастом с 1990-ми годами, когда доминировали чувства национальной ущербности, униженности, отступления. Серьезным индикатором общественных настроений являлось изменение отношения к своей истории. Если в конце 1980-х, начале 1990-х людям многие внушали стыд за прошлое своей страны, то теперь российский народ гордится своим прошлым, трагическим и героическим. На подъеме военно-патриотические движения, работа поисковых отрядов, стремящихся найти и захоронить останки всех погибших в Великой Отечественной. Родившаяся в Томске инициатива выходить 9 мая на демонстрацию с портретами своих героических предков, защитивших родину, быстро распространилась на десятки и сотни городов страны. Начиная с 2015 года, когда десятки тысяч людей, включая президента Путина с портретом отца-фронтовика, прошли по Красной площади Москвы, акция «Бессмертный полк» стала одним из важнейших элементов празднования Дня Победы в России. С тех пор десятки миллионов людей, более чем 80 государств мира, не только проходят колоннами в День Победы, они делятся семейными историями своих родственников, ветеранов войны, подпольщиков, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войны и записывают эту историю в народную летопись на сайте движения. Главным иностранным гостем на параде 9 мая 2015 года стал председатель КНР Си Цзиньпин. А уже вскоре, 3 сентября, Путин был в Пекине на первом в истории военном параде, посвященном 70-летней годовщине окончания Второй мировой и победы над Японией. Нас объединяют стратегические отношения и, как мы говорим, всеобъемлющее партнерство. Но важно и то, как мы смотрим на проблемы истории, подчеркнул тогда наш президент. Важнейшим событием в жизни страны стало празднование 75-летия Победы в 2020 году, ознаменованное грандиозным парадом на Красной площади 24 июня, в день годовщины Парада Победы. Это был праздник со слезами на глазах, праздник светлой памяти и мира. И это было еще одно напоминание о том, кто одержал победу в той страшной войне. Напоминание совсем не лишнее. Путин сам, мастер спорта по дзюдо и самбо, много внимания уделил пропаганде здорового образа жизни, массовой физкультуре и спорту высших достижений. В стране в 21 веке построены тысячи физкультурно-оздоровительных комплексов, стадионов, бассейнов, ледовых арен самого современного уровня. Развитие спортивной инфраструктуры и высокий авторитет наших спортсменов позволили России успешно провести зимнюю Олимпиаду 2014 года. В Сочи состоялся подлинный праздник спорта с уникальной торжественной церемонией открытия, режиссером которой выступил Константин Львович Эрнст, калейдоскопом соревнований, трогательной церемонией закрытия. Вся страна была преисполнена гордости за Россию, которая к тому же заняла первое место в медальном зачете. И никто из присутствовавших на стадионе и миллионы телезрителей не подозревали, что президент, улыбавшийся с сочинской трибуны на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр, решал в те минуты проблему, весьма далекую от спорта – судьбу Крыма и Севастополя. Блестяще был организован и чемпионат мира по футболу 2018 года, который прошел на стадионах Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Нижнего Новгорода, Волгограда, Казани, Самары, Саранска, Ростова-на-Дону, Сочи и Екатеринбурга. Болельщикам из всех стран мира открылась Россия со своей лучшей стороны. Красивая, гостеприимная, разрушающая нелепые стереотипы о себе, тиражируемые западной пропагандой. И всем запомнился талисман чемпионата «Волк» по кличке Забивака. 1 июля сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, обыграв сборную Испании в серии пенальти. Благодаря этим большим соревнованиям наша страна получила не только заряд позитивных спортивных и болельщицких эмоций, но и большое количество первоклассных спортивных объектов, которые используются теперь для занятий спортом детей и взрослых, для проведения всероссийских и международных чемпионатов любого уровня. Интеллектуальный потенциал. Понеся ощутимые потери в 1990-е годы, отечественная наука смогла выжить и получить новый толчок к развитию. Началась реализация программ грантовой поддержки разработчиков новейших технологий на конкурсной основе. Институты развития занялись поиском и отбором перспективных проектов, предоставляя финансовое содействие инновационным предприятиям. Создавался Центр инновационных исследований в Сколково. Финансирование науки из федерального бюджета увеличилось с 17 миллиардов рублей в 2000 году до 563,5 миллиардов в 2021, а из всех источников – 76,7 миллиарда до 1028 миллиардов. Но по доле ВВП это заметно ниже, чем в большинстве развитых стран. Дошкольное воспитание стало уровнем образования. Здесь у России весьма неплохие позиции. Дошкольное образование, поставленное на систематическую основу, редко где можно встретить в мире. Была решена задача обеспечить всех детей в возрасте от 3 до 7 лет местами в детских садах, после чего занялись устройством всех детей до 3 лет. Осуществлялась масштабная программа строительства новых школ. По уровню постановки начального образования, согласно всем межстрановым сопоставлениям, рейтингам PIRLS, мы входили в первую тройку, оказываясь в компании таких продвинутых в образовательной области стран, как Гонконг, Сингапур, Финляндия, а в 2020 году стали первыми в мире. Те же рейтинги, оценивающие нашу среднюю или основную школу, давали менее обнадеживающие показатели. Но все равно Россия оказывается в первой десятке, обгоняя многие западные страны, уступая лишь восточно-азиатским драконам. Снижение качества образования наблюдалось в старших школьных классах во многом из-за того, что ребята просто переставали учиться по целому ряду предметов, по которым не планировали сдавать ЕГЭ. Эксперимент по введению единого государственного экзамена ЕГЭ начался в 2003 году. В 2009 году ЕГЭ сдавали уже все выпускники школ. Шло внедрение и образовательный процесс новых информационно-обучающих технологий. Использование интернета, уроки информатики стали одним из важнейших направлений модернизации системы образования. Использовались новые формы воспитательного процесса. 29 октября 2015 года Путин подписал указ о создании общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 5 сентября 2011 года президент заявил, что в течение 2011-2012 учебных годов во всех регионах России зарплата учителей должна достичь уровня средней зарплаты по экономике в регионе. Процесс повышения зарплат учителям он взял под личный контроль. 19 сентября 2003 года на встрече министров образования европейских государств в Берлине Россия официально вступила в Болоньский процесс – единое европейское пространство высшего образования. Критерии оценки качества образования, его методология, образовательные стандарты корректировались под европейские. С 2007 года после длительных дискуссий введены самостоятельные уровни высшего профессионального образования – бакалавриат и магистратура. В соответствии с Болоньской декларацией переход российских вузов на двухуровневую систему высшего образования состоялся в 2009 году. Указ 2008 года о федеральных университетах положил начало формированию сети ведущих вузов, обеспечивающих высокий уровень образовательного процесса, исследовательских и технологических разработок, которые получали особый статус. Правительству поручалось создание Дальневосточного федерального университета наряду с уже существовавшими Сибирским и Южным федеральными университетами. Указом от 6 марта 2010 года Медведев упразднил Федеральное агентство по науке и инновациям и Федеральное агентство по образованию. Их функции были переданы Министерству образования и науки РФ. Образование на уровне бакалавриата, специалитета в хороших российских вузах сопоставимо с западным. Однако количество вузов и студентов в современной России многократно выросло. В 1991 году насчитывалось 514 вузов с 2,8 миллиона студентов. В 2008-2009 учебном году 1134 с 7,5 миллиона студентов. Все это приводило к тому, что общее количество высшего образования снизилось. К сожалению, многие вузы, прежде всего частные, занимались исключительно сбором денег и выпиской дипломов. В негосударственном секторе высшего образования готовилось 32,5% юристов, 31,8% психологов, 43,4% бакалавров экономики. В 2020-2021 учебном году в стране осталось 710 вузов и 4 100 000 студентов. 58% выпускников школ были обеспечены бюджетными местами в вузах. В период пандемии вырос спрос на дистанционные формы обучения, хотя ничто не заменит общение учителя с учеником. Среди граждан в возрасте от 25 до 64 лет высшее и среднее специальное образование уже имели 60% людей. Поэтому показатель России в 2010-е годы обошла Канаду 52,6%, Японию 46,6%, Израиль 46,4% и США 43,1%. Эксперты ОЭСР признали Россию самой образованной страной из всех государств самой ОЭСР и Большой Двадцатки. Высшее образование из социального лифта превратилось в норму, к которой стремится большинство. Выпускники российских вузов успешно продолжают учиться и работать по всему миру. Не найдется ни одного приличного западного университета, где бы не работали российские профессора. Знаменитая Кремниевая долина во многом двигалась вперед усилиями наших соотечественников. Россия потеряла целое поколение преподавателей и ученых, которые в 1990-е разбежались по более прибыльным профессиям, нежели наука, или по тем местам, где за науку платят. Теперь средний уровень оплаты труда вузовских ученых установлен не ниже 200% от среднего по региону. С 2013 года начался рост числа научных работников как за счет притока молодежи, так и возвращения ранее уехавших за границу. Высокий уровень нашей науки позволяет создавать и первоклассные вакцины, и обеспечивать превосходство в качестве оборонительных систем, лидерство в наукоемких производствах. В 2011 году Соединенные Штаты остановили программу запуска в космос кораблей многоразового использования, как и вообще пилотируемую космонавтику. Американских астронавтов до 2021 года доставляли на МКС Российские Союзы. 28 апреля 2016 года в присутствии президента на космодроме Восточной в Амурской области состоялся первый в его истории запуск ракетоносителя, которым стал «Союз-2-1А», выведший на орбиту космические аппараты «Ломоносов», «АЭСТ-2Д» и «САМСАТ-218». 16 июня 2016 года на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге спустили на воду самый большой и мощный атомный ледокол в мире — «Арктика», способный пробивать лед 3-метровой толщины, проводить караваны судов и в арктических льдах, и в устьях полярных рек. 22 сентября 2017 года в Санкт-Петербурге спустили на воду серийный атомный ледокол «Сибирь» проекта 22-220, самый мощный в мире в своем классе. Председатель Давосского экономического форума Клаус Шваб выступил с концепцией четвертой промышленной революции, что не встретило серьезных возражений в экспертном сообществе. Первая революция была связана со строительством железных дорог и применением парового двигателя. Вторая — с массовым производством на основе использования электричества и конвейера. Третья — с началом использования ЭВМ в 1960-е годы. Четвертая революция началась на рубеже третьего тысячелетия. Ее основные проявления — вездесущий мобильный интернет, миниатюрные производственные устройства, искусственный интеллект, обучающиеся машины. Осуществлялись прорывы в новые направления развития знаний и технологий, все более детальная расшифровка генома, нанотехнологии, возобновляемые энергоресурсы, квантовые вычисления. Цифровые технологии оказались способны весьма активно взаимодействовать и с физическим, и с биологическим миром. Мегатрендами научно-технического развития являлись создание беспилотных транспортных средств, робототехника, создание новых материалов с заранее заданными свойствами, металлов, кристаллов с памятью возврата к исходной форме, превращающих давление в энергию. Технология блокчейн позволяла создавать самые различные приложения, наиболее известным из которых является цифровая валюта биткоин. Говорят даже, что данные стали нефтью 21 века. Это преуменьшение. Столетия назад, чтобы привести в движение автомобили, самолеты и поезда, требовались продукты нефтепереработки. Сегодня все аспекты человеческой жизни приводятся в движение информацией. Если говорить о современной цивилизации, то данные больше похожи на воздух, которым мы дышим, чем на нефтепродукты, которые мы сжигаем, говорил Брэд Смит, президент Microsoft. Владение информацией считается одним из основных факторов государственного управления, международного и даже глобального доминирования. Стремительно выросшие информационные корпорации, такие как американские Google, Facebook, Apple и другие, создали новую реальность, в которой обилие информации и невиданные возможности манипулирования ею, создание альтернативных фактов, фальшивых новостей, подделки и имитации уже сконструировали мир постправды. Никогда прежде в истории человечества люди не писали и не читали так много. СМС-сообщения, твиты, многочасовое листание и прокручивание гаджетов. Создавались трансграничные виртуальные сообщества, способные воздействовать на правительства, и даже способствовать их свержению. Профессиональная пресса, традиционно считавшаяся четвертой властью, теряла эту роль. Количество граждан, становившихся де-факто непрофессиональными журналистами, хроникерами, блогерами, росло по экспоненте. Они демонстрировали способы устраивать флешмобы, революции Твиттера, атаковать не понравившиеся госструктуры, публиковать секретные материалы, документировать коррупцию. Каждый пользователь интернета становился потенциально глобальным игроком. Мы первые люди в истории планеты, к которым это относится. Первые люди, кто несет на себе бремя бессмертия данных. Бремя того факта, что собранные о нас записи могут получить вечное существование, замечал Эдвард Сноуден. Но при этом и государства, особенно крупные, способные осуществлять контроль за информационными потоками, телефонными переговорами, СМС-перепиской, индивидуальными данными граждан. Особенно сказанное относится к США и их агентству национальной безопасности, крупнейшей разведки мира. Информационный век расширял поле не только для демократии. Плодились сайты, продвигающие идеологию террора и человеконенавистничества, причем часто экстремистские сайты поддерживались с территории западных государств. Остро встал вопрос о контроле над содержанием интернета с целью защиты безопасности, культурных и цивилизационных ценностей. Сотни книг уже написаны о кибервойнах и киберпреступности. Появились и государственные концепции кибербезопасности, кибернетические командования в вооруженных силах и спецслужбах ведущих государств. Как совместить решение проблемы общественной и государственной безопасности с соблюдением демократических принципов открытости и свободы? Задача далеко не тривиальная. Мощность вычислительных устройств достигла уровня, необходимого для выполнения массовых вычислений. Облачные технологии сделали вычислительную мощность и хранилища доступными для людей и организаций, которым уже не нужны были значительные капиталовложения в собственные компьютерные мощности. Это создало и очевидные удобства людям, и безусловные возможности для манипуляций. Потому что как только американские шпионские агентства удостоверились, что можно пассивно собирать все наши коммуникации, они начали и активно вмешиваться в них, писал Сноуден. Отправив сообщения, которые присылались к вам, фрагментами атакующих кодов или эксплойтами, они научились прибирать к рукам не только слова, но и нечто большее. С этих пор они были способны осуществлять тотальный контроль над вашей аппаратурой, включая видеокамеру и микрофон. В целом, метаданные могут рассказать вашему надзирателю практически все, что он хочет о вас знать, за исключением одного — что на самом деле происходит у вас в голове. Взрывной рост объемов цифровых данных позволил создавать существенно более крупные базы данных для обучения систем на основе ИИ. Компьютерные системы, способные обучаться на опыте путем распознавания закономерностей поступающих данных и таким образом принимать решения без вмешательства человека. Становилось все более очевидно, что технологиям искусственного интеллекта необходимы четкие этические принципы, иначе они не смогут служить человечеству. Никто не хочет обнаружить в одно прекрасное утро, что машины начали войну, пока все спали, как в фильме «Терминатор». 25 октября 2021 года крупнейшие российские компании «Росатом», «Сбербанк», «Ростелеком» и другие подписали первый в нашей стране кодекс этики искусственного интеллекта. Культура 21 века. С начала века резко вырос интерес к искусству. Очереди выстроились на выставке великих художников, театры вспомнили об аншлагах, зрители потянулись во впервые возникшие мультиплексы. Изменился облик российских городов и культурные предпочтения людей, особенно молодежи. Процессы глобализации не могли обойти и отечественную культуру. Серьезно меняли культурную среду информационные технологии, компьютер, мобильные средства связи и интернет. Хлынул невиданный поток информации, количество которой каждый год удваивалось. То есть каждый год человечество накапливало столько же информации, сколько накопило за всю предыдущую историю. С 2005-2007 годов можно говорить о массовой домашней компьютеризации. Соединение мобильной связи с интернетом привело к появлению и распространению универсальных гаджетов, телефонов и планшетов, соединяющих в себе возможности всех средств информации и телекоммуникации. С 2007 года заработал популярный в стране сайт «Одноклассники». Уровень проникновения интернета, который в 2004 году составил 10-15% по России в целом и около 40-50% по Москве, вырос в 2009 году до 32, а в 2021 году до 85. В начале 2021 года в России работало 229 миллионов мобильных устройств с выходом в интернет, в полтора раза больше, чем количество жителей в стране. Интернет давал доступ ко всему богатству мировой культуры, стирая границы. В ставшем таким доступным мире информации важно не утонуть в море массовой культуры и бескультурья. Но глобализация имела и другое измерение. Происходило воссоединение русского мира, рассеянного трагическими событиями XX века. На родине перезахоронены останки Федора Ивановича Шаляпина, балерины Анны Павловой, философа Ивана Александровича Ильина, писателя Ивана Сергеевича Шмелева, генерала Антона Ивановича Деникина, великого князя Николая Николаевича. Государство оказывало помощь местам памяти российского рассеяния, организациям соотечественников в различных странах, способствуя распространению русского языка и литературы. Немалую роль в этом сыграл фонд «Русский мир». На рубеже 20-21 веков начался настоящий театральный бум. Увеличилось количество театров, их репертуар отвечал самому разнообразному и самому изысканному и самому низменному вкусу. Театральные режиссеры обратились к забытым или недооцененным классикам, лихо ломая пьесы под современность. Театр украшал спектакли декорационными изысками, эстетизацией костюмов, балетной массовкой. Высшую планку по-прежнему задавали ведущие коллективы. Мариинский театр под руководством маэстро Валерия Абисаловича Гергиева, Большой театр в Москве осуществляли масштабные постановки мировой и отечественной классики. Лев Абрамович Додин из петербургского малого драматического театра «Театра Европы» делал монументальные постановки на основе отечественной и мировой классики. Популярны стали театральные антрепризы, временные творческие коллективы, создаваемые под конкретную постановку, экспериментальные студии. Театр Петра Николаевича Фоменко предлагал индивидуальную интерпретацию русской классики. Олег Павлович Табаков прославил своим именем новый театр «Табакерку». Среди постановок современных авторов на актуальные темы внимание критики привлекли постановки Евгения Валерьевича Гришковца, Николая Владимировича Калиды. В мировой классической музыке тон задавали гениальные российские исполнители Юрий Абрамович Башмет, Денис Леонидович Мацуев, Владимир Теодорович Спиваков. Начал распространяться такой новый для нас жанр, как мюзикл. Огромной популярностью в Москве пользовались «Метро», «Нотр-Дам», «Кошки», «Призрак оперы», «Шахматы», отечественный «Нортост», телевизионные шоу с элементами интерактивности, «Фабрика звезд», «Ледниковый период», «Танцы со звездами», «Голос» во многом формировали рынок исполнителей. В основном с телевидением связаны индустрии развлечений, представленные в свою очередь эстрадой, где много лет не сходили с подмостков Игорь Яковлевич Крутой, Игорь Игоревич Матвиенко, Александр Яковлевич Дробыш, Филипп Бедросович Киркоров, Николай Викторович Басков, Евгений Ваганович Петросян, Станислав Владимирович Михайлов. В молодежных клубах звучала рок-музыка всех направлений – хард-рок, хэви-метал, панк-рок, фьюжн и другие. Особую популярность приобрел бард-рок и новая волна. Молодежь отдавала предпочтение своим кумирам – Тимати, Джиган, Бьянка, Ханна, Егор Крид, Лова, Л-Он, Кристина Си, «Время и стекло». Но вскоре и они устаревали. Современная молодежь отличалась самостоятельностью и переменчивостью культурного выбора, для которого характерны легкость, свобода, встроенность через интернет в глобальное информационное и культурное поле. В музыке появились и закрепились рэп, хип-хоп и его разновидность Детройт-рэп. Новый рок разветвился на разные направления. Наиболее популярными исполнителями в России в 2021 году среди молодежи, если судить по скачиваниям в интернете, были Кизару, Моргенштерн, Скриптонит, ЛСП, Бульвар Депо, Лор, Дора, Алена Швец. Многие известные эстрадные артисты записывали песни с молодыми исполнителями, что увеличивало узнаваемость каждого. Начали появляться современные мультиплексы, многозальные кинотеатры с попкорном. Российский зритель вновь стал заполнять кинозалы. Отечественный кинематограф постепенно отвоевывал экраны. Примером высокого кино стал снятый в режиме реального времени «Русский ковчег» Александра Николаевича Сокурова. Масштабные исторические картины давали новое осмысление многим событиям прошлого. 1612-й «Хроники смутного времени» Владимира Ивановича Хатиненко, «Тарас Бульба» Владимира Владимировича Бортко, «Царь и остров» Павла Семеновича Лунгина, «Адмирал» Андрея Юрьевича Кравчука, «Сталинград» и «Девятая рота» Федора Сергеевича Бондарчука. В 2002-2005 годах вышли фильмы Филиппа Олеговича Янковского «В движении», Романа Львовича Прыгунова «Одиночество крови», Александра Олеговича Стриженова и Сергея Владимировича Гинзбурга «Упасть вверх», Алексея Ефимовича Учителя «Прогулка», Павла Семеновича Лунгина «Олигарх», в которых поднималась тема цены за предпринимательский успех. Жесткая стилистика лихих 90-х воспроизведена в фильмах Алексея Октябриновича Балабанова «Брат и брат 2» с безвременно ушедшим из жизни Сергеем Сергеевичем Бодровым в главной роли. Большой зрительский интерес вызвали коммерческие блокбастеры, такие как «Турецкий гамбит» Джаника Хабибулаевича Файзиева, «Ночной дозор» Тимура Нуруахитовича Бекмамбетова, «Экипаж» Николая Игоревича Лебедева. Появилась «Московская сага» по роману Василия Павловича Аксенова. В 2005 году экранизацию «Мастера и Маргариты» Булгакова режиссера Владимира Владимировича Бортко посмотрели 40 миллионов человек. В 2007 году симпатию телезрителей завоевал фильм «Ликвидация» Сергея Владимировича Урсуляка о борьбе с бандитизмом в послевоенной Одессе. В 2009 году Бортко снял фильм «Идиот». Глеб Анатольевич Панфилов «В круге первом». Урсуляк «Тихий Дон». Исключительно сильной остается отечественная актерская школа. Как и в литературе, возникли новые творческие премии «Ника», «Золотой орел», «Кинотавр». Одними из ведущих писателей нового поколения стали Сергей Сергеевич Минаев, роман «Духлес» о бездуховном герое гламурной жизни, Захар Николаевич Прилепин с его произведениями о войнах в Чечне и на Донбассе. 2007 год был объявлен годом русского языка. В послании Федеральному собранию президент счел необходимым напомнить, что русский — это язык исторического братства народов, язык международного общения, не просто хранитель целого пласта поистине мировых достижений, но и живое пространство многомиллионного русского мира, которое, конечно, значительно шире, чем сама Россия. Поэтому, как общее достояние многих народов, русский язык никогда не станет языком ненависти или вражды, ксенофобии или национализма. Считаю необходимым поддержать инициативу российских лингвистов о создании Национального фонда русского языка, главными критериями которого должны стать развитие русского языка в стране, поддержка программ его изучения в ближнем и дальнем зарубежье и в целом популяризация русского языка и литературы в мире. Так возник фонд «Русский мир». Разительно менялся образ крупных российских городов. На месте отживших пятиэтажек росли дома из сборных железобетонных или литых конструкций, отличавшиеся от прежних геометрией и цветом. Возводились деловые, торгово-развлекательные центры, банковские здания, пешеходные зоны и кварталы с досуговой инфраструктурой. В центре Москвы вырос комплекс «Москва-Сити» с самыми высокими небоскребами в Европе. Ведущие современные архитекторы Сергей Анверович Чобан, здание Федерации, Олимпийский медиацентр в Сочи, Николай Иванович Шумаков, больше 20 станций московского метро, аэропорт Внуково, Дмитрий Андреевич Ликин и Олег Аркадьевич Шапира, набережная Тульского Кремля, инновационный центр в Калуге, Никита Игоревич Явейн, реставрация главного штаба Эрмитажа, Ладожский вокзал в Петербурге. В новом строительстве активно используются образы архитектуры модерна и конструктивизма. Заметно менялась городская среда. 5 августа 2015 года на территории ВДНХ открылся «Москвариум» — уникальный комплекс, позволивший каждому увидеть более 500 разновидностей экзотических рыб и других морских обитателей, включая кайманового крокодила, наутилуса, осетровых, осьминога Дофлейна, скатов, акул и множество других морских созданий. Образцом новой парковой архитектуры стал открытый 9 сентября 2017 года в честь 870-летия Москвы на месте бывшей гостиницы «Россия» инновационный ландшафтный парк «Зарядье», в котором представлены основные природные зоны России – тундра, степь, лес. Одной из достопримечательностей столицы стал 70-метровый парящий мост над Москвой-рекой, с которого открывается лучший вид на Кремль. На Боровицкой площади 4 ноября 2016 года был установлен памятник Владимиру Великому. 4 мая 2017 года Путин открыл в Кремле разрушенный по указанию Ленина памятник великому князю Сергею Александровичу. Памятник стоит на месте его гибели от бомбы террориста Ивана Каляева. 12 ноября 2017 года министр культуры Владимир Александрович Мединский открыл на площади Старый Торг в Калуге памятник Ивану Третьему Великому. В Смоленске поставили памятник литературному герою Василию Теркину, олицетворявшему роль простого человека в Великой Отечественной войне. На Чудском озере на Псковской земле в 2021 году в честь 800-летия Александра Невского открыт грандиозный памятник святому князю и другим героям Ледового побоища в 1242 году. Из скульпторов, творивших и в постсоветское время, следует упомянуть Михаила Константиновича Аникушина, Вячеслава Михайловича Клыкова, Эрнста Иосифовича Неизвестного, Зураба Константиновича Церетели, Альберта Серафимовича Чаркина и Ульяна Митрофановича Рукавишникова. В изобразительном искусстве по-прежнему в центре внимания находились работы Ильи Сергеевича Глазунова, Александра Максовича Шилова, Зураба Константиновича Церетели, но творила и целая плеяда более молодых, талантливых художников. К числу ведущих современных художников относят основателя московского концептуализма Илью Иосифовича Кабакова, создателей соцарта, российский ответ на западный поп-арт, Эрика Владимировича Булатова, Александра Даниловича Меламида и Виталия Анатольевича Комара, подчеркнутого реалиста Семена Натановича Файбисовича, самобытных Григория Давидовича Брускина, Олега Николаевича Целкова, Оскара Яковлевича Рабина. Популярны стали перформансы, когда сами действия художника превращаются в предмет искусства. Продолжалось религиозное возрождение. На 2021 год в России 66% граждан причисляли себя к последователям православия, 6% – последователей ислама, 6% колебались между верой и неверием, 4% верили в некую высшую силу и 14% придерживались атеистических взглядов. Вместе с тем, глубоко верующими, соблюдающими все религиозные нормы, являлось лишь 5% населения. На 2020 год было зарегистрировано 18 550 организаций Русской Православной Церкви Московского Патриархата. По некоторым данным, в России проживало около 400 тысяч старообрядцев, 237 организаций. Хотя, по их собственному мнению, эта цифра сильно занижена. Мусульманских организаций – 5954, иудейских – 268, буддийских – 269, римско-католических – 237, христиан-баптистов – 889, евангелистов – 878, лютеран – 222. Занявший после кончины Алексея II в 2009 году пост патриарха Московского и всея Руси Кирилл высоко оценивает уровень отношений церкви с государством. «Наша церковь выработала в диалоге с государством, я считаю, уникальную модель церковно-государственных отношений, потому что никогда в России церковь не была свободна настолько, насколько сегодня. Никогда в России, даже в царское время, у церкви не было таких возможностей говорить Божию правду властям, народу. Сегодня церковь представляет свое понимание, свое видение того, что происходит в стране в области внешней и внутренней политики, в области экономики, общественных отношений, межнациональных отношений и высказывает свое независимое суждение. В июне 2020 года открылся главный храм вооруженных сил РФ. Храм и музейный комплекс в парке «Патриот» стали одними из главных достопримечательностей Московской области. Россия – одна из крупных исламских стран. После развала СССР в России по существу состоялось исламское возрождение. Открылись тысячи мечетей, была создана система религиозного обучения, налажены контакты с зарубежными мусульманами. На территории России два крупных мусульманских ареала. Один кавказский, второй поволжский. Большинство мусульманских общин России достаточно умеренные, модернистские или традиционалистские. 23 сентября 2015 года, после 10 лет реставрации, в Москве открылась одна из крупнейших в Европе соборная мечеть. На церемонии ее открытия выступили президент России Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, палестинский лидер Махмуд Аббас, глава Совета муфтиев России Равиль Гайнуддин. К традиционным религиям относится и буддизм. В Бурятии, Калмыкии, Тыве, Читинской области, Забайкальском крае, Петербурге восстанавливались уцелевшие буддийские храмы, открывались новые. Центром религиозной жизни иудеев является Москва, где крупнейшие общины объединены вокруг Московской хоральной синагоги. Наибольшее распространение имеет традиционный иудаизм по числу последователей, оставивший позади и реформистскую синагогу, прогрессивный иудаизм и хасидов. Появились иудаистские учебные заведения, детские сады, духовные школы и ешивы. Впрочем, заметно более многочисленные, чем в России, еврейские общины живут сейчас в США или Израиле. Религиозные организации пользуются налоговыми льготами. Происходит возвращение им храмовых сооружений и предметов культа. К началу 2020-х годов Россия вернулась как великая держава. Экономически, политически и, главное, духовно.